Виталина. Кажется, мы движемся по этому туннелю уже целую вечность, но так и не пришли на место сбора. Он немногословен, как и всегда. Мой социальный партнер, или, как раньше говорили, муж, Эммануил, шагает размеренно и флегматично, экономит силы, делает остановки для отдыха. Время от времени бросает ободряющие фразы, штампованные и пресные, как диетическая питательная смесь, которой меня пичкали в детстве. Наверное, этот вкус из гибкой трубочки не выветрится из памяти никогда. За мои 35 сменилось уже 3 поколения систем экзистопротекторов. Больше всего врезались в память эти громоздкие летающие медузы с присосками и сменными модулями. Когда мама впервые заказала эту услугу просто попробовать, я испугалась. Летающая штука бесшумно прилипла к окну квартиры. Впустила внутрь свои щупальца и стала переоборудовать комнату под режим автономного жизнеобеспечения. Требовалось освободить место под многофункциональное ложе, на котором можно было проводить круглые сутки, не вставая. Слабые токи поддерживали мышцы в тонусе. Питательную смесь можно было потягивать через трубочку. С туалетом и душем тоже придумали элегантное решение, но это было позже. Да, уже в школе. А что было до? Предыдущее поколение экзистопротекторов я почти не застала, поэтому помню уже смутно. Только контуры. После того, как пробки в середине 22 века сковали 50-миллионную Москву окончательно, работодатели и власти были в восторге, если получалось перевести сотрудника на работу из дома. Дома же можно было установить и многофункциональный тренажер для спорта, чтобы не ехать черт знает куда после напряженного рабочего дня. Мама тренировалась на таком, пока еще надеялась найти второго мужа, а потом забила. Выходить в рестораны и магазины тоже постепенно перестала. Зачем? Ведь все покупки доставлялись домой дронами. Хочешь тряпки, хочешь продукты, хочешь готовое блюдо. Помню, однажды, когда я была совсем еще кроха, мне нестерпимо захотелось мороженого с вишней. Я пристала к маме, а она устало отмахнулась, мол, тебе надо, ты и занимайся. Учись быть самостоятельной. Тогда я впервые сама сделала заказ и вызвала доставку. Года 3 мне было, или меньше. Мороженое прибыло уже через 2 минуты. Мне запомнился один из тех редких случаев, когда мы решились выбраться на природу. Я помню огромный, совершенно пустой парк, бесчисленных белок и уток, снующие автоматы, которые подвозили для них корм и меняли фильтры в пруду. Мне стало жутко от огромного прозрачного купола над головой. После защитной ракушки квартиры схватить приступ агорафобии под открытым небом было естественно. Потом мама стала совсем апатичной, и мы окончательно превратились в домоседов. Зачем куда-то выбираться в выходные, если можно выбрать в программе виртуального посещения любой музей, любой уголок природы и побывать там с полным погружением? Можно втягивать ноздрями запах хвойного леса и идти по нему, прикасаясь пальцами к шершавой коре. Все будет как взаправду. Разве можно устоять перед таким искушением? Когда я была маленькой, перед тем, как сесть за рабочий коммуникатор, мама пристегивала меня ремнями к детскому креслу, чтобы я не пряталась от занятий в шкафу. Онлайн-сеанс с воспитателем, казалось, длился вечно. Зато потом я смотрела мультики, пока нашлепывала норму шагов по движущейся дорожке или крутила педальки, играя в Total D игрушки. Потом была школа. Эпидемии голубиного гриппа, свиной оспы и прочих неведомых хворей проносились над миром одна за другой, и карантин стал перманентным, так что своих одноклассников я воспринимала как говорящие головы в круглом окошке на мониторе моего учебного коммуникатора. Так и прошли мои школьные годы. Как раз на мое взросление пришлась вторая технологическая революция в сфере систем жизнеобеспечения. Вместо тотальной доставки всего и вся, пользователи поголовно стали устанавливать экзистопротекторную автономику. Да, речь о тех самых медузах, которые заменили доставку, обеспечивая клиенту весь спектр товаров и услуг на дому. После установки в квартиру им требовалась только периодическая дозаправка универсальным наполнителем, а их функциональные сменные модули обслуживались быстро и исправно, так что нам с мамой ни разу не пришлось поволноваться, что у нас кончилась еда или осталась незакрыта еще какая-либо потребность. Родители моей онлайн-подружки Виолки уговаривали маму прийти на мой выпускной, который проводили в Реале. Она отказалась, мол, занята. А я тоже не пошла, — сказалась приболевшей. Кажется, мы больше и не общались ни с кем из класса. Грустила ли я по ним? Смешно, право. Потом были дистанционное тестирование, выдача сертификатов, стажировки. Для какой-то формальности потребовалась моя ДНК. Я помню, как открыла створки, и на приемную площадку для беспилотных устройств шмякнулось какое-то чудище, напоминающее гигантского комара. Нужно было протянуть руку для забора материала, а я все не решалась. Тогда из него молниеносно высунулся какой-то гибкий зонт, отщипнул кусочек моей кожи и втянулся, прежде чем я успела вскрикнуть. Наверное, примерно после того случая я решила сделать последнюю попытку изменить свою жизнь. Была осень. Я специально заказала верхнюю одежду, напялила плащ, села в лифт и вышла наружу, под серое небо и косой холодный дождь. Это так контрастировало с яркими и живыми видеообоями в квартире, с мягко обволакивающим, обезоруживающим, лишающим воли уютом. Я удивилась. Помнится, час пик же. В мои 5 годиков в это время было все запружено машинами. Теперь не было никакого движения. Даже скорой или полиции. Даже туристического аэромобуса. Город был бездвижен. Только раи мелких сервоботов носились от квартиры к квартире, обслуживая экзистопротекторные модули. «Как чудно», — подумала я тогда. Жизнь когда-то выбралась из морских раковин, чтобы заявить право на новую сферу обитания. Теперь мы без боя сдали ее, вернувшись во влажную среду многофункциональных лож. Я пошла по улице, вылизанной уборочными автоматами, в поисках работающего кафе или магазина. Мне было интересно, пользуется ли кто-нибудь их услугами. Но тщетно. Все горожане сидели по норам, не в силах преодолеть гравитацию комфорта и безопасности. В тот день я и встретила его, своего социального партнера. Он стоял на горбатом мосту и смотрел на воду. Молча проводил меня взглядом. Отвел глаза, когда заметил, что я обернулась. А я решила, будь что будет, когда еще я увижу на улице парня из плоти и крови. Мы познакомились. Тем вечером он рассказал, что работает в команде очень перспективного стартапа, и они только-только вывели на рынок новейший продукт, который перевернет представление о том, какой может быть система жизнеобеспечения. Золотистая пыльца. Так он называл облако многофункциональных эфемероботов сверхмалого размера. Рой этих устройств действовал слаженно, как единый организм, обеспечивая нужды хозяина автономного экзистопротекторного саркофага. Человеку больше не требовалось покидать эту заботливую, как материнская утроба, капсулу. Эфемероботы обеспечивали все потребности организма внутри этой ракушки. Можно было работать, учиться, заниматься творчеством или развлекаться, всего лишь выбрав нужный режим. Золотистая пыльца могла проникать сквозь человеческую кожу, приносить кислород и питательные вещества в каждую клетку, убирать отходы жизнедеятельности и разбирать отжившие белки. Словом, стала заменять работу всех систем организма. Прощайте, трубки с питательной смесью, вакуумные отсосы и контейнеры для биоотходов. Прощай, субстрактное покрытие и прочие изобретения бетонного века. Теперь мы дышим золотистой нанопыльцой, которая поддерживает наше бессмертие, как когда-то амброзия и нектар питали олимпийских богов. Мы с Эммануилом не знали тогда, что станем рабами этой пыльцы. Не знали, что она похоронит наши планы завести детей. Не знали, что потеряем даже общение между собой. К счастью, у нас хватило ума или воли понять, что нам требуется помощь. Что ж, вот она и пришла, помощь, которую мы заслужили. «Вы на месте», — машет рукой силуэт впереди. Рядом с ним еще двое, парень и девушка. «Да, мы, наконец, преодолели этот проклятый коридор», — думаю я. Делаю шаг и, истратив остатки сил, проваливаюсь во тьму.